Ну они что, успели притащить меня в гараж? И как это они умудрились так быстро? Я лежал на скамейке у стены, укрытый шинелью, а рядом, у старой служебной шестерки, спорили два человека. Один в форме, только какой-то совсем старый, мышиного цвета. Другой – очень высокий мужчина в очках, одет в потасканную кожанку. А на стене надо мной висел какой-то древний календарь с Ельциным. Кто его сюда повесил? Рядом с ним была надпись большими буквами, но слова «голосуй» ободрали, осталось только «проиграешь». В плохо освещенном гараже были и другие машины – УАЗики, шестерки и одна «Волга». Древность. А среди служебных тачек стояла вишневая «девятка» с разбитым лобовым стеклом, который пошел мужик в старой полицейской, нет, милицейской форме, держа в руках короткий шланг и канистру. Рядом с машиной стояло еще несколько человек, одетых так же. Еще один сидел внутри, на месте водителя. И откуда они раздобыли такую форму? Совсем старая же, такую уже много лет как не носят. Из «девятки» донеслась музыка «Зайка моя, я твой зайчик». «Переключи эту хрень!» – потребовал кто-то. Раздалось шипение, потом заиграла другая песня. «Я тучи разведу руками». Снова шипение, кто-то приключал радиоволну. В этот раз раздался голос диктора. «Ради подписания мирного договора. Как заявил генерал Лебедь, хасавюртовские соглашения – это...» «Это что, на радио вспоминают этот день в истории?» «Сергеич!» – крикнул водитель в форме. «А чё это твой студент дрыхнет?» «Умотался он, почти сутки на ногах», – ответил высокий мужик, глядя на меня. Он стоял в тени, но его лица я не видел. «Вставай уже, Васильев, пора!» Обращались явно ко мне. Странно, что раны я не чувствовал. Куда мне вообще попали? Я начал осторожно подниматься. Даже спина не болела. А я ведь каждый год мучаюсь с грыжей в пояснице. Наверное, воткнули столько обезболивающего, что я уже ничего не ощущал. Даже одышки нет. «А чё ты вообще сам поехал, Сергеич?» Водитель тем временем открыл крышку бензобака. «Тебе вообще таким заниматься не надо. Пусть вон новенький один едет». «Нет, так не пойдет», — высокий вышел на свет. «Не нравится мне это дело. Надо самому ехать. Да и вот помрем мы все, опера старой закалки. Кто молодняк-то тогда обучать будет? Натаскивать? Это тебе не баранку крутить». Я увидел его лицо в маленьких очках и с сильно выраженными азиатскими чертами. «Твою дивизию. Я узнал его. Это что, капитан Филиппов? У него мать якутка. Да поэтому его так и прозвали якутом. Но почему он жив? Его же убили на моих глазах. Но когда? В какой день? Столько лет ведь прошло. Стоп. Я что, в прошлом? Неужели именно сегодня его убьют? Но если жив он, то значит... Еще жив отец и остальные. От осознания этого сердце радостно забилось. «Ну что, студент?» — капитан подмигнул мне. «Поехали. Подстрахуешь меня, напарничек?»